Глава шестая. Селина. Утром я по своему обыкновению проснулась на рассвете бодрой, свежей и готовой на трудовые подвиги. Первым пунктом после обязательных гигиенических процедур у меня была встреча с Архонтом. Все же странные условия общения драконов с избранной не давали мне покоя. Почему она должна оставаться невинной? Разве это не противоречит традициям чешуйчатых? Они же только в постели всегда могли определить свою вторую половинку, а тут условия — смотреть, но руками не трогать. Может, жрицы как-то неверно истолковали писание? В любом случае, кроме Архонта, мне с этим вопросом обратиться больше некому. Идти к верховной жрице и выкатывать ей претензии в некомпетентности похоже на попытку самоубийства. Надеясь, что его святейшество уже покинул собственную спальню и переместился в кабинет, я направилась к нему. К счастью, Архонт оказался на месте и встретил меня, не скрывая своего удивления. «Ясного утра, мисс Хайд! Уже работаете?» — улыбнулся он. «Ясного, ваше святейшество!» — немного смутилась я, крепко прижимая к себе папку с бумагами. «Да, я составила примерный план мероприятий, и с сегодняшнего дня намерена начать его воплощать. Но есть один серьезный вопрос». «Я весь внимание!» Священнослужитель был на удивление благодушен. И я поделилась с ним своими сомнениями, начав с условия, озвученного верховной жрицей, и заканчивая справкой о брачных ритуалах драконов. Мужчина выслушал меня и несколько минут молча размышлял, постукивая пальцами по столу. Решив, что визит может затянуться, я присела на край стула для посетителей и положила папку с документами на стол. «А вы видели избранную, мисс Хайд?» Архонт поднял на меня задумчивый взгляд. «Да, брат Марти проводил меня к ней вчера. Признаться, я боялась, что такое количество драконов могут представлять для нее опасность, потому очень торопилась. Но девушка оказалась под надежной защитой жриц богини-матери. Ни один мужчина не смел бы к ней приблизиться без их дозволения». «Значит, вы не в курсе», — невесело усмехнулся он. «Приглашенные драконы понятия не имели об условии, озвученном верховной жрицей, и готовы были изнасиловать избранную прямо на алтаре. Когда я появился, некоторые из них уже были без штанов». «Какой ужас!» — искренне возмутилась я. «Надеюсь, она не сильно испугалась. Могу представить себе ее состояние. Приходишь в себя в незнакомом мире, в толпе озабоченных мужиков». Я всего на миг представила себе эту картину, и дыхание уже перехватило, только вовсе не от страха. Соски затвердели. «Богиня! Целых 40 драконов, каждый из которых отлично сложен и талантлив в постели. Да я что же, завидую избранной?» «В связи с этим у меня к вам встречное предложение». Мужчина поднялся из-за стола. «Я сейчас же переговорю с верховной жрицей и попрошу ее еще раз проверить писание. А вы отправитесь к избранной и попытаетесь ее успокоить. В сложившейся ситуации, думаю, ей нужна подруга, а жрицы и послушницы, отрекшиеся от мирской жизни, на эту роль вряд ли подходят». «Хорошо», — я пожала плечами и тоже встала. «В любом случае, чем раньше я пойму, что она за человек, тем проще мне будет выбрать наиболее удачную стратегию. Но, возвращаясь к вопросу о писании, я хотела бы уточнить кое-что еще. Только, пожалуйста, не поймите меня превратно». Мужчина вопросительно приподнял брови, и я, собравшись с духом, озвучила свой основной вопрос. «Скажите, ваше святейшество, вы полностью доверяете верховной жрице? Насколько она заинтересована в исполнении пророчества?» Кажется, он настолько удивился, что на несколько мгновений просто застыл. «Почему вы начал жрец и оборвал сам себя, о чем-то задумавшись. На его лице сменялись разные эмоции, от полной растерянности до злости. Я ждала, закусив губу. Надеюсь, гнев Архонта не обрушится на меня. «Хорошо», — он решительно кивнул. «Я выясню и это тоже. Хотя, признаться, даже не задумывался ни о чем подобном». Зато это первое, что пришло в голову мне. Я никогда не любила неопределенность в своей работе, и хотелось бы досконально выяснить все начальные условия. Мне всегда казалось, что я неплохо разбираюсь в драконах и их традициях, и странное условие с девственностью показалось как минимум подозрительным. «В таком случае буду ждать уточняющую информацию от вас», — Я улыбнулась, напряженно глядя на мужчину. Он весь будто переисполнился охотничьего азарта. Намеревается вывести верховную жрицу на чистую воду. Не приведет ли это к серьезному конфликту? Вот и договорились. Архонт, проходя мимо, будто бы случайно задел мою грудь рукой. Похоже, торчащие соски не остались для него секретом. Натянув на лицо вежливую улыбку, я старательно проигнорировала потемневший мужской взгляд и первая выскользнула из кабинета, не забыв схватить со стола свои записи. Все мое беспокойство как рукой сняло. Да пускай ссорится. В коридоре меня уже ждал мой верный помощник, брат Марти, и вместе с ним мы направились в выделенный мне кабинет. Было слишком рано, чтобы идти к избранной. Наверняка после всех волнений прошедшего дня она еще крепко спит. В папке, кроме прочего, у меня был список драконов, претендующих на роль супруга избранной, и пока было время, я решила ознакомиться с ним. Старательно игнорируя номер 35, я систематизировала список, разбив мужчин по принадлежности к кланам, затем составила очередность, в которой девушка будет знакомиться с каждой из стихий. Возвращение брата Марти стало для меня сюрпризом. «Избранная проснулась», — сообщил он. «Если вы хотите поговорить с ней наедине, сейчас самое время». Отложив в сторону бумаги, я отправилась вслед за жрецом. Он провел меня по стеклянной галерее, отделяющей жилую часть дворца от нежилой, и далее по коридору. «А драконов разместили где-то поблизости?» Мы прошли мимо нескольких дверей, за которыми вполне вероятно могли находиться комнаты. «Нет, что вы!» Брат Марти усмехнулся немного нервно. «Они все в противоположном крыле храма. И ни один до сих пор не попробовал попасть к избранной?» — поинтересовалась я. «Насколько мне известно, Алан Варгас нашел предлог попасть к ней в покое, но телохранитель избранной не позволил бы ему наделать глупостей». «Телохранитель? Я и сама хотела предложить приставить к девушке охрану, но кто-то оказался таким же предусмотрительным». Я заинтересованно взглянула на жреца, ожидая услышать его мнение, но брат Марти внезапно запнулся. «Дальше вы сами», — он отвел взгляд. «Сумрак вас пропустит». «Надеюсь на это». Заблудиться было сложно, потому что впереди осталась лишь одна дверь, прямо за которой стоял высокий дракон, облаченный во все черное. Судя по цвету волос, он принадлежал клану Артас, второму по численности в Веригии. Холодные серебристые глаза смотрели на меня внимательно и слегка высокомерно. Очень типично для чешуйчатых. «Ясного утра!» Я остановилась в двух шагах от него. «Мое имя — Селина Хайт. Архонт пригласил меня организовать отбор для избранной, и я бы хотела с ней увидеться и поговорить». Тот, кого брат Марти назвал Сумраком, медленно кивнул и посторонился, пропуская меня внутрь. «Что, вот так просто? Ни обыска, ни ментального сканирования?» Я постучала и, не услышав ответа, вошла. Избранную должны были предупредить о моем визите, и вряд ли я застану ее в каком-то смущающем виде. Девушка обнаружилась в собственной гостиной. При моем появлении она отвернулась от окна и окинула меня удивленным взглядом. «Ясного утра!» — я изобразила улыбку, стараясь не пялиться слишком уж открыто. «Мое имя — Селина. Можете называть меня просто Лин. Я сваха и...» По мере того, как я говорила, глаза избранной становились все шире, пока она растерянно не покачала головой. «Что? Не знает, кто такая сваха? Или ее не предупредили о моем визите?» «Да, неудобно получилось». «Я думала, вас предупредили заранее». Я снова улыбнулась, надеясь, что избранная достаточно адекватная, и мы найдем общий язык. В идеале сможем подружиться. «Мне жаль, но раз уж я уже здесь...» Она снова покачала головой. В глазах девушки было искреннее сожаление. «Я не вовремя. Могу вернуться чуть позже, хотя дело у нас, честно говоря, не в проворот». Избранная в ответ на это немного грустно улыбнулась и покачала головой. «Не хочет иметь со мной дело? Злиться?» «Я бы, наверное, тоже разозлилась. Но выхода нет. Нам придется как-то искать точки соприкосновения и сотрудничать». «Послушайте...» Я вздохнула, внезапно осознав, что не знаю даже имя своей собеседницы. «Как женщина, я вас прекрасно понимаю. На вас очень много всего свалилось. Но моя задача состоит как раз в том, чтобы сделать ваше пребывание здесь наиболее...» Избранная вздохнула и покачала головой. «Эньюмара Синоа», — сказала она. «Метет Аркатат». «Что?» Наверное, выражение лица у меня было непередаваемое, потому что девушка внезапно проснула от смеха. «Она что, пошутила надо мной? Я же ни слова не поняла». «Что?» — на всякий случай уточнила я. «Синакат Яттеда Юмарта Минуа», — внезапно став серьезной, произнесла она. «Соэта Йоликул, Йока Осааки Литани». «И как мне с ней общаться? Она просто не знает язык или у нее какие-то проблемы с речью?» Я указала на собственное ухо, надеясь, что меня правильно поймут. Девушка, склонив голову на бок, терпеливо наблюдала за моей пантомимой, но так ничего и не ответила. «Интересно, Архонт в курсе, что моя задача многократно усложнилась?» Не придумав ничего лучше, я послала девушке ободряющую улыбку и поспешно вышла за дверь. Сумрак окинул меня хмурым взглядом, но пропустил без проблем, и я кинулась туда, где меня терпеливо ждал брат Марти. «Приведите сюда целителя!» — попросила я, и мужчина в одно мгновение побледнел. «Пожалуйста». Дважды повторять не пришлось. Подхватив подол балахона, жрец бегом бросился к лестнице. Однако не прошло и мгновение, как он вернулся. «А что случилось с избранной?» — спросил жрец. «Что мне передать целителю?» «Она совершенно не говорит на нашем языке!» — охотно пояснила я, готовая уже сама сорваться с места и бежать за помощью. «Как такое вообще могло произойти? Как Архонт упустил столь значительную деталь, как языковой барьер? И... а как, собственно, с ней объяснялся Алан Варгас, когда был в ее покоях?» «Как?» — округлил глаза брат Марти, который, похоже, задался тем же вопросом. Я бегом вернулась к покоям избранной и обратилась к единственному, кто был свидетелем визита дракона. «Избранная вчера разговаривала с Аланом Варгасом?» Сумрак смерил меня долгим, немного недоумевающим взглядом. «Да», — ответил он глубоким, тягучим голосом, от которого у меня невольно поджались пальцы на ногах. «Они общались довольно долго». «И понимали друг друга?» Наверное, я выглядела редкостной идиоткой в его глазах, задавая подобные вопросы. «Конечно», — отозвался телохранитель. «У вас с этим возникли какие-то проблемы?» Вместо ответа я снова постучала в дверь избранной и, дождавшись непонятного ответа, вошла. Девушка сидела на диване и смотрела на меня задумчиво и настороженно, будто ожидая подвоха. Телохранитель, вопреки ожиданиям, за мной не последовал. Ему что, запрещено приближаться к объекту охраны? «Спросите у нее что-нибудь», — попросила я. Сумрак пожал плечами. «Доброе утро, Елизавета», — немного смущенно произнес он. «Вы хорошо спали?» Девушка в ответ на это лишь хлопнула длинными ресницами и чуть склонила голову на бок, разглядывая мужчину. «Вы понимаете, что я говорю?» — обеспокоенно спросил охранник. В ответ снова тишина. Избранная, похоже, вообще не понимала, что происходит и чего мы от нее хотели. «Ясно, что ничего не ясно», — пробормотала я. Шагнув к девушке, взяла ее за руку, чуть потянула. Но та, кого сумрак назвал Елизаветой, выдернула у меня свою конечность и прижала к себе. Идти она явно никуда не собиралась. «Думаю, надо доставить ее к целителю», — я повернулась к телохранителю в поисках поддержки. «Если она вчера говорила, а сегодня нет, и последний, кто ее видел, — это Алан Варгас, значит, он все же что-то с ней сделал». Сумрак нахмурился и уверенно шагнул в помещение, заставив девушку сильнее вжаться в диван. На ее лице начали появляться признаки паники. «Мита Халумилуста?» — немного хрипло спросила она. «Саита Папита?» Знать бы, что все это означало. «Я ничего не понял». Кажется, дракон мне наконец-то поверил. «Вчера все было совсем иначе». «Надо выяснить, что с ней произошло. Это может быть опасно». Телохранитель подошел к дивану, склонился над девушкой, схватил ее и легко закинул к себе на плечо. Она замолотила кулачками по его спине, но не думаю, что это причинило ему хоть какие-то неприятные ощущения. Кажется, сумраку это даже понравилось. Несмотря на явное беспокойство, его губы изогнулись в довольной усмешке. «Идите вперед», — скомандовал он. «Я сразу за вами». Я едва не бегом бросилась по коридору, где нетерпеливо топтался на месте брат Марти. У меня не было времени выяснять, почему он так боялся этого дракона, что не хотел к нему приближаться. Или дело не в сумраке. Неважно. «Ведите нас к целителю», — попросила я. Жрец, получив четкое указание, облегченно выдохнул и посеменил вниз по лестнице. Избранная на плече телохранителя возмущалась и, судя по тону, угрожала, но бить мужчину перестала. Я невольно тоже начала улыбаться. Ни одна женщина не в силах справиться с драконом, ни физически, ни даже морально. Они настолько мощнее, что противостояние им выглядит действительно забавно. К счастью, крыло, отведенное для лекарей и жрецов, оказалось относительно рядом. Наша небольшая процессия, не повстречав никого на пути, создала настоящий переполох в небольшом помещении, которое брат Марти назвал приемной целителя. Юная послушница, увидев сумрака, побледнела и едва не лишилась сознания. «Богиня, они что, действительно по какой-то причине его смертельно боятся? Он же, насколько я поняла, такой же служитель Пресветлой Матери и очень давно живет в храме золота». Наконец явился и сам главный целитель. Телохранитель к тому времени уже сгрузил свою ношу на небольшой диванчик, и девушка сидела, возмущенно нахохлившись. «Что произошло?» — спросил мужчина, и не подумав соблюсти какие-то нормы вежливости. «Действительно, зачем тратить время на приветствие и знакомство, когда на кону, возможно, стоит чья-то жизнь?» «Она перестала понимать наш язык», — пояснила я, опередив жреца и телохранителя. Целитель удивленно вскинул брови и склонился над избранной. «Конечно, она перестала!» Он окинул нас возмущенным взглядом. «Куда вы дели ее амулет мультилингвы?» «Амулет?» — переспросил я. «Как он выглядел?» «Как обычная сережка. Мы вставили его сразу после переноса, но, видимо, юная мисс из тех, кто снимает украшения перед сном». Я облегченно выдохнула. «Все в порядке. Вернем девушке амулет, объясним, что снимать его нельзя, и можно будет, наконец, заняться непосредственно отбором». За дверью приемной послышался какой-то шум. «Архонт!» — громко ахнул кто-то. «Отлично. Значит, до верховного жреца уже донесли суть инцидента, и мне не придется самой идти к нему и объясняться». Но то, в каком виде его святейшество прибыл в целительскую, пошатнула мою уверенность, что он вообще в курсе произошедшего. Жрец был бледен и лежал на носилках. Его грудь тяжело вздымалась от частого хриплого дыхания. Младшие служители тут же возложили мужчину на смотровой стол, а всех лишних попросили покинуть помещение. «Что с ним?» — спросила я у пробегавшего мимо лекаря. «Он умирает», — даже не посмотрев на меня, ответил тот. «Не путайтесь под ногами, счет идет на секунды». Дверь перед моим носом захлопнулась, и возмущенная тирада так и осталась непроизнесенной. «Сумрак!» — обратилась я к телохранителю. «Вы слышали, что сказал целитель? Проводите избранную в ее апартаменты и найдите амулет. И я присоединюсь к вам, как только ситуация с Архонтом прояснится». Дракон молча кивнул и, взяв девушку за плечи, развернул к выходу. Значит, ему можно к ней прикасаться. Он что же, тоже из этих?» Мой взгляд перескочил на бледного от страха брата Марти. Нет, до сумрака этому забавному толстяку было далеко. Когда избранное увели, дверь снова отворилась, и в целительскую вошли несколько драконов, по одному представителю от каждого рода. И это надо было такому случиться, что из ледяных прибыл именно Ноаваргас. Я попыталась слиться с обстановкой, сильнее вжавшись в колонну, возле которой стояла, но прятаться уже было поздно. Да и странно все это было. Раз послали за драконами, значит, дело плохо. «Что с Архонтом?» Так как больше никого в помещении не было, вопрос адресовали мне. Я в ответ выразительно пожала плечами. У меня информации не намного больше, чем у них. «По дороге мы встретили избранную». Призвав всех к тишине, обратился ко мне Саймон Саргон, огненный дракон. «С ней что-то произошло?» Сумрак не дал к ней приблизиться и заговорить. «Произошло недоразумение», — поспешила я успокоить мужчин. «Она сняла амулет-переводчик и перестала нас понимать. Но целитель уже во всем разобрался, и, надеюсь, больше проблем со взаимопониманием не возникнет». Драконы переглянулись. Из кабинета выглянул один из жрецов. «Архонт пришел в себя и зовет вас», — сказал он. Я тут же отделилась от колонны, которую все это время подпирала, и направилась в приемную целителя. Галантно пропустив меня вперед, мужчины вошли следом. Верховный жрец все еще лежал на столе и был бледен практически до синевы. Если бы глаза были закрыты, я бы подумала, что он уже отправился в сады Пресветлой. Настолько тихим и незначительным было его дыхание. «Подойдите!» Слабым голосом позвал Архонт, и драконы удивительно единогласно обступили ложе, не толкаясь и не пререкаясь. Я протиснулась между двумя мужчинами и тоже склонилась над верховным жрецом. «У меня мало времени!» На губах мужчины запеклась кровь. Говорил он настолько тихо, что я даже дыхание затаила, чтобы не пропустить ни слова. «Мисс Хайт была права. Сапфира все это время дурачила нас». «Дурачила? Это она сделала? Что произошло?» Вопросы посыпались со всех сторон, и мне пришлось шикнуть на драконов, чтобы призвать их к дисциплине. Молчавший все это время Ноа одарил меня таким взглядом, что захотелось провалиться сквозь пол и, желательно, сразу глубоко под землю. «Сотни лет мы не могли призвать избранную». Голос Архонта стал еще слабее. «Потому что верховная жрица неправильно проводила ритуал». «Что?» — невольно вырвалось у меня. «Группа жриц не хотела, чтобы драконы обрели свою избранную и нашли спасение. Они делали все, чтобы не допустить этого». Он шептал очень быстро, видимо, времени действительно было мало, а сказать хотелось много. Но чтобы не вызвать подозрений, на этот раз она сделала все правильно, только снова обманула нас, неверно преподнеся Писание. «Вы меня хорошо слышите, мисс Хайт? Я вас не вижу». «Слышу», — сглотнув, отозвалась я. Во рту пересохло от волнения, и мой голос прозвучал хрипло. «Сейчас при свидетелях я заявляю, что верховная жрица дала нам ложную информацию. Писание могут читать не только женщины. Меня не убило на месте, когда я коснулся священного фолианта. Это все ложь». Драконы слушали, не перебивая, лишь недоуменно переглядывались. Они не были в курсе наших с Архонтом планов и подозрений. «Я потом объясню», — шепнула я, чувствуя, что разговор выйдет долгий. «В Писании нет ни слова о том, что избранная должна оставаться невинной до самого соединения со своим супругом», — продолжил жрец. «Наоборот, найти своего истинного она может, лишь познав его в постели. Весь процесс описан в книге. Найдите его». Когда Сапфира поняла, что мне все известно, она попыталась уничтожить книгу. По губам Архонта проскользнула тень улыбки, и он закрыл глаза. «Древний фолиант хорошо защищен. Вам надо лишь найти нужный текст и перевести его. Брат Марти поможет». «Что произошло с вами?» — спросил Ноа. Он, как и все остальные, понял, что время почти закончилось. «Жрица прокляла меня. Это необратимо». «Найти ее и схватить!» — распорядился Саймон Саргон, и один из драконов младшей ветви беспрекословно покинул лекарскую, чтобы приступить к исполнению. «Не найдете». Совсем тихо отозвался Архонт, и из его рта потоком хлынула кровь, забрызгав всех, кто был поблизости. Захрипев в последний раз, мужчина затих. Не обязательно было быть целителем, чтобы понять, он скончался. «Да упокой его душу, Пресветлая!» — пробормотала я, разглядывая свой безнадежно испорченный наряд. А ведь это была моя счастливая блузка. «Он мертв!» — проверив пульс, заключил целитель и испуганно посмотрел на драконов. «Я не мог ему помочь». «Вас никто не обвиняет», — спокойно сказал Ноа. «Подготовьте тело к ритуалу погребения и напишите заключение. Я хочу знать в подробностях причину смерти». Лекарь кивнул, и мужчины один за другим покинули приемную. «Нужно собрать совет», — предложил Саймон Саргон, «и определиться, что делать дальше». Он был абсолютно прав, и представители других кланов его поддержали. Когда Огненный уже собирался уйти, я преградила ему дорогу. «Нас официально не представили», — сказала я. «Мое имя — Селина Хайт. Архонт пригласил меня организовать отбор для избранной, и я тоже хочу присутствовать на совете». «Хотеть не вредно», — высокомерно ухмыльнулся мужчина. «Архонт мертв, а мы в ваших услугах не нуждаемся». «Без меня здесь воцарится хаос», — разозлилась я. «Вы понятия не имеете, как нужно действовать». «А вы, стало быть, имеете». «У меня богатый опыт в организации подобных мероприятий. В моем портфолио отбор для...» «Вот что, девочка». Саймон бесцеремонно отодвинул меня с дороги. «Приходи вечером в мои покои, и я оценю твое портфолио. А пока будь добра, не путайся под ногами». И ушел. Сжав от злости кулаки, я смотрела ему вслед, но сделать ничего не могла. «Идиоты! Дегенераты! Погубят ведь избранную. Не сомневаюсь, что, расправившись с верховной жрицей, эти животные примутся за девочку, и хорошо, если не все вместе». Чья-то тяжелая рука легла на мое плечо. Меня окутало знакомым запахом, и сердце замерло, пропустив удар. «Идем», — спокойно произнес Ноа. «Ты права. Здесь нужен кто-то, кто сможет все грамотно организовать. Я поговорю с ними. Но, боюсь, на самом совете твое присутствие нежелательно. Есть что-то, что я должен вынести на обсуждение в первую очередь?» Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы вернуть на место упавшую челюсть. Но а Варгас согласен с моим мнением? Похоже, конец света действительно близок. «Несмотря на то, что Архонт нас покинул, стоит придерживаться первоначального плана», — заговорила я, стараясь не смотреть на дракона. «Нельзя давить на избранную. Она и так слишком много пережила за последнее время. Надо дать ей время свыкнуться со своей участью, познакомиться с вами поближе, а в свете новых обстоятельств...» И я, наконец, нашла в себе смелость посмотреть в глаза дракона. «Что?» — подбодрил меня он. «Остальные уже ушли, и в коридоре мы остались вдвоем. Вы должны выбрать, кто станет у нее первым, того, кто сможет сделать это максимально деликатно и безболезненно, так, чтобы она не боялась близости с мужчинами после этого». Взгляд Ноа прожег меня насквозь. Вспомнил мой первый раз. Протяжно выдохнув сквозь плотно стиснутые зубы, он кивнул. «Что-то еще?» Я отрицательно помотала головой, после чего мужчина оставил меня одну. И, не придумав ничего лучше, я направилась в свои апартаменты. Все, что могла, я сделала. Дальнейшее в руках драконов. И осталось лишь искренне надеяться, что они примут разумное решение.